5. Где? Где лицензия? Вопрос с ревом носился в голове Гарпуна, и от него не отделаться так просто. Ему не получить передышки, не найти ни секунды покоя, пока документ не будет найден. В тщательно продуманном, хитроумном плане его хозяина все зависело от получения этой уникальной вещи. Без нее убийство императора человечества становилось невозможным. Гарпун был бесполезен, оружие разряжено, клинок меча затуплен. А его жизнь не имела смысла без этого убийства. Каждая смерть, которую он принес, все они до единой, от удушения родных родителей до испепеления несущего слова, собирающегося перерезать ему глотку, глупцов из Тевера Круз, ведьмы Псайкера, дознавателей и мужчины, чье лицо он сейчас носил, были лишь ступеньками на дороге к его наивысшей цели. А сейчас Мерексун Еврот отказал ему в этом. Злость до кровавой пелены перед глазами, которую Гарпун чувствовал по отношению к пустотному барону, была столь всепоглощающей, что убийца боялся, что нарушит свое прикрытие и впадет в безумную ярость берсерка от одного лишь вида этого человека. Гарпун впитал в себя все воспоминания Хисоса, кроме самых пустяковых. Оперативник никогда не знал, что торговая лицензия, выставленная в сокровищнице, была подделкой. Что касалось вопросов обеспечения безопасности, то во всем консорциуме Еврот было меньше дюжины мужчин и женщин, которые имели более высокий ранг, чем оперативник. «Может, кто-нибудь из них знает истинное местонахождение Фолианта», — размышлял Гарпун. «Но как в этом удостовериться? Он может вымостить себе дорогу их трупами, но у него никогда не будет уверенности в том, что они обладают этим драгоценным знанием, пока он не вытянет его из их умирающих умов». Но он не мог пойти на риск, сопряженный с таким безрассудным поведением. Это знает сам Еврот. Но убить пустотного барона здесь и сейчас, избавиться от тела, пройти через еще одно воплощение так скоро после того, как он вырвал личность Хисоса из его трупа, это была опасная линия поведения, чересчур рискованная, чтобы привести к успеху. Нет, ему нужно найти другой способ. И быстро. «Хисос!» Голос аристократа был визгливым и пронзительным. «Ты что здесь делаешь?» Гарпун поднял глаза на Еврота, пересекающего вестибюль личных апартаментов вольного торговца, где он стоял в ожидании. «Милорд», — начал он, обуздывая свои взбудораженные мысли, — «прошу простить мое вторжение, но я должен с вами поговорить». Еврот бросил взгляд через плечо, завязывая бархатный пояс надетого на нем халата. За полуприкрытой дверью можно было разглядеть спальню, где на сбитых простынях дремала обнаженная женщина. «Я занят», — скривившись, сказал барон. Он выглядел рассеянным. «Приходи в зал аудиенции после того, как мы войдем в варп и...» «Нет, сэр», — Гарпун добавил в голос Хисоса немного стали. «Это дело нельзя отложить до отлета в стреловидную туманность. Если я прав, то нам, возможно, придется вернуться на Исту Веракрус». Это привлекло внимание Еврота. Глаза барона сощурились, но недостаточно, чтобы спрятать мелькнувший в них страх. «Зачем бы это?» «Я восстанавливал в памяти свои шаги, перебирал свои заметки и собственные воспоминания, оставшиеся от истанских убийств». Он зафиксировал на бароне твердый взгляд и начал скармливать ему те выдумки, которые сочинил за последние пару часов. Выдумки, которые, как он надеялся, заставят аристократа выдать ту информацию, в которой он так отчаянно нуждался. Эти два человека, Йозеф Сабрат и Дейк Сиган, те, кто совершил эти ужасные деяния, они сказали кое-что, что, как мне показалось, было не к месту, уже в самом конце, когда я думал, что они меня убьют. Продолжай. Барон подошел к сервитору и заставил того налить ему стакан воды. Сэр, они говорили о лицензии. На этом слове барон несколько напрягся, Гарпун улыбнулся про себя и продолжил. В тот момент я подумал, что они имели в виду юридические вещи, но сейчас мне в голову пришла мысль, что они могли говорить о чем-то другом. Он кивнул в направлении картины на стене, работы в импрессионистской манере, которая изображала нынешнего пустотного барона, читающим торговую лицензию, как будто это был какой-нибудь ученый-фолиант, полный эзотерических знаний. «С чего бы им интересоваться лицензией?» – требовательно спросил Еврот. «Я не знаю, но они не были обычными убийцами, сэр. Мы все еще не уверены, при помощи каких именно средств они уничтожили бедную Перик, и все эти вещи, которые они совершили на тех местах, где убили во имя своего культа Теог, они не были частью Теога», — совершенно неожиданно рявкнул барон. Он затряс головой и отошел на несколько шагов в сторону. «Я всегда знал», — сказал аристократ после паузы, — «я всегда знал, что Эрна Сик невиновен. Вот почему я послал тебя, Хисос, потому что я верил, что ты докопаешься до правды». Гарпун поклонился, придавая своему ворованному лицу опечаленное выражение. «Я надеюсь, что не разочаровал вас. И вы были правы, милорд. Сига подставили. Эти скотские убийцы не были частью Теога», — повторил Еврот, разворачиваясь и снова направляясь к нему. Его лицо было бледнее, чем раньше, а взгляд смотрел внутрь. «Главный префект Ката Телемах, по всей видимости, думает по-другому», — продолжал гнуть свой гарпун. «Если позволите, могу ли я спросить, почему вы с ней не согласны?» Убийца увидел нечто, быстро промелькнувшее на лице второго мужчины. Тень скрываемой правды. От поглощенной личности Хисоса, от инстинктивной способности оперативника постигать слабую людскую натуру, от его способности ощущать фальшь в словах лжеца, забрезжило понимание. Гарпун позволил ему расти. Еврот был готов заняться самобичеванием. Стоило только его на это поощрить. Пустотный барон знал о сложившейся ситуации больше, чем когда-либо открывал. И это выплывало на свет лишь сейчас. «Я расскажу тебе, во что я...» «Верю», — заговорил аристократ, направляясь к двери, чтобы закрыть ее. «Эти сумасшедшие на Исте Веракрус были не просто серийными убийцами, пытавшими и проливавшими кровь, чтобы утолить собственное безумие. Теперь я уверен, что они были агентами воителя Хоруса Луперкаля, чтоб ему пусто было. Они были частью заговора, тень которого накрыла Тейбианский сектор, а возможно даже и всю галактику». Он содрогнулся. «До всех нас доходили слухи о вещах, которые происходят в павших мирах». Его голос стал более настойчивым. «Дискредитация Теога и очернение имени нашего клана – всего лишь одна из составляющих этого заговора зла». Гарпун ничего не сказал, оставив при себе свои мысли по поводу слов торговца. Теперь стало ясно, почему Еврот так поспешно назвал дело завершенным и улетел с Исты Веракрус, как только позволили приличия. То, что Эрна Сиг был вовлечен в убийство, уже было плохо, само по себе. Но Еврот, должно быть, был уверен, что рано или поздно имя его клана будет связано с этими событиями другим, более компрометирующим образом. Он боялся. Повинуясь стремительному и внезапному импульсу, гарпун сорвался с того места, где стоял по стойке смирно, и вцепился в одежды пустотного барона, лишив того равновесия. «Что во имя Терры ты, по-твоему, делаешь?» — выкрикнул Еврот, возмущенный внезапным нападением. Но гневная тирада умерла на его губах в следующее же мгновение, когда гарпун задрал объемистый рукав его халата, открывая туго обвивавшую запястье золотую цепочку с висящим на ней символом Аквилы. На этот раз он не смог сдержаться, и на губы Хисоса прокралась легкая улыбка. «Вы один из них!» Еврот стряхнул его руки и отпрянул. В его глазах появилось виноватое выражение. «О чем ты говоришь? Пойди прочь, ты свободен!» «Не думаю, сэр», — холодно посмотрел на него гарпун. «Я полагаю, что пришло время для объяснений». Первое мгновение торговец балансировал на грани того, чтобы накричать на него и вызвать снаружи из коридора свою личную охрану. Но безошибочный нюх Хисоса сказал гарпуну, что Еврот этого не сделает. Чутье покойника не подвело. Плечи аристократа опустились, и он упал на декоративный стул, уставившись куда-то в пространство. Гарпун ждал признания, которое, как он знал, последует дальше. Людям, подобным пустотному барону, не доставало силы воли или стойкости, чтобы по-настоящему жить во лжи. Все кончалось тем, что они хватались за возможность выговориться. «Я не...» Еврот помедлил, стараясь подобрать правильные слова. «Люди, которые называют себя Теогом, пришли потом, понимаешь? Первыми были мы. Мы несли послание с Терры, в безопасности наших кораблей по всему сектору. Со дня получения дара каждый сын и каждая дочь семейства Еврот участвовали в божественном откровении. Мы несли с собой божественность Императора. Он выговаривал слова с механической размеренностью, не вкладывая в них никакой энергии или вдохновения. Гарпун припомнил, что сказал Дейк Сиган прямо перед тем, как он его выпотрошил. Император защищает». Еврот угрюмо кивнул. Но было совершенно очевидно, что свет истинной веры, та слепая убежденность, что Сиган выказал в момент смерти, ни в коей мере не отражалась в пустотном бароне. Если аристократ и был сторонником культа бога императора, то только на словах, потому что от него так ожидалось. Губы гарпуна скривились, его отвращение к этому человеку росло с каждым мгновением. У него даже не было мужества действовать согласно собственным убеждениям. «Это наш тайный долг», — продолжил Еврот. «Мы распространяем слово о его божественности, тихо и незаметно. Уже столетия, как наш клан тесно связан с группами, подобным Теогу, в десятках миров». Он отвел глаза. «Но я никогда по-настоящему, это я не...» Гарпун наблюдал и выжидал, не говоря ничего. Как он и надеялся, Еврот был вынужден заполнить молчание. Хорус разрушает все. Те ниточки власти и влияния, что мы имеем, обрываются одна за другой. И теперь он покушается не только на наше имущество, но и на сеть, которую мои предшественники создали, чтобы нести слово божественного откровения. Сеть тайного влияния, которую Евроты использовали для контроля Тейбианского сектора на протяжении сотен лет. Гарпун покачал головой Хисоса. Само мнение этого человека было непомерным. Он действительно верил, что столь великое существо, как Воитель, опустится до таких детских игр, как разрушение амбиций одного мелкого корыстного вольного торговца. В действительности, медленное истощение богатств клана Еврот было просто побочным эффектом продвижения Хоруса по сегментуму Ультима. И тем не менее, Гарпуну будет на руку, если этот человек будет думать, что оказался центром некоего межзвездного заговора. Тогда как на самом деле он и его гибнущий клан были не более чем средством для достижения цели. С тех пор, как Великий Крестовый Поход завершился, становится все тяжелее и тяжелее удерживать вещи под контролем, вздохнул Еврот. Наши богатства иссякают, друг мой. Я пытался это скрыть, но с каждым днем становится все хуже и хуже. Я думал, что когда мы вернемся на Терру, я, возможно, смогу упросить Сигелита дать мне аудиенцию, и тогда... «Где торговая лицензия?» Гарпуна начал утомлять пустотный барон, и он направил его вопросом. Еврот отреагировал так, как будто ему влепили пощечину. «Она в сокровищнице, конечно. Ложь была, мягко говоря, жалкой. Я ваш старый оперативный уполномоченный, сэр», – парировал Гарпун. «Не отказывайте мне в некотором интеллекте. Где настоящая лицензия?» «Откуда ты знаешь?» Барон взлетел на ноги, сбив стакан с водой на пол, и тот разбился. Сервисный автомат скользнул по ковру, чтобы убрать осколки, но Еврот не обратил на него никакого внимания. «Всего три человека!» Он помолчал, восстанавливая самообладание. «Когда ты обнаружил?» Гарпун изучающе посмотрел на него. «Это не имеет никакого значения. После неудачного проникновения в сокровищницу, убийца позаботился о том, чтобы от его визита не осталось ни следа. Важно то, что вы скажете мне, где сейчас находится настоящая лицензия. Если вы правы насчет этих агентов на службе воителя, то мы должны удостовериться, что она в безопасности». «Они искали ее», – прошептал Еврот, шокированный этой мыслью. Когда барон поднял на него глаза, в которых застыл ужас, Гарпун понял, что этот человек у него в руках. «Согласно присяге, мой долг – служить клану Еврот и его начинаниям. Это включает вашу сеть. Но я не преуспею, если лицензия будет утрачена». «Это никогда не должно произойти», — пустотный барон с усилием сглотнул. «Она не с флотилией. Ты должен понять, что у меня практически не было выбора. Определенные задолженности, которые невозможно было оплатить, услуги, которые требовались, чтобы поддержать клан на плаву. Где?» Гарпун щелкнул хриплым голосом Хисоса, как хлыстом. Еврот смущенно отвел глаза. Торговая лицензия касалась рука императора человечества, и поэтому в глазах тех, кто принял слово божественного откровения, она является святыней. В обмен на аннуляцию ряда очень крупных долгов я согласился передать группе аристократов, вовлеченных в ТИОК, право обладания лицензией на продолжительный период паломничества. «Что за аристократы?» – потребовал Гарпун. «Где?» «Они не ответили на мои попытки с ними связаться. Я боюсь, что они мертвы или скрываются. Когда войска Хоруса их найдут, они будут истреблены, а лицензия будет уничтожена». Его губы тряслись. «Если это уже не произошло». Еврот поднял глаза. «Лицензия на планете Дагонет». «Ну, наконец-то! Ответ!» Долгие секунды Гарпун подумывал о том, чтобы вырваться из мешающего ему тела Хисоса и вернуться обратно к своему облику убийцы. Просто чтобы показать Евроту, что за идиотом тот был за мгновение до того, как разорвет его в клочья. Но вместо этого он дал своему бешенству утихнуть и угрюмо кивнул. «Тогда мне будет нужен корабль, самый быстрый клипер из всего, что есть в наличии. Ты не можешь лететь на Дагонет», — настойчиво сказал Еврот. «Его правительство уже выступило в поддержку воителя. Говорят, что в этот самый момент сыны Хоруса на пути к планете. Это суицид, я этого не допущу». Гарпун скривил свою плоть ширму в грустную улыбку и отвесил неглубокий поклон. «Я клянусь вам, милорд, что верну лицензию. С этого момента моя жизнь не имеет другой цели». В конце концов, аристократ кивнул. «Ну хорошо. И да защитит тебя император». «Нам остается лишь надеяться», — ответил Гарпун.